Через 4 дня после появления стихов, когда в лондонском обществе слишком громко заговорили о происшествии, вызвавшем слезы принцессы Шарлотты, в газете «Курьер» появилось неуклюжее политическое извещение, которое описывало происшествие в Карлтонгаузе 22 февраля. Общество состояло из принцессы Шарлотты, герцогини Йоркской, герцогов Йоркского и Кембриджского, лордов Мойра, Эрскина, Лодерделя и господ Адамса и Шеридана. Принц-регент выразил свое удивление и неудовольствие поведением лордов Грея и Гренвилля. На это лорд Лодердейль с недопустимой при дворе свободой заметил, что вышеназванные лорды не одиноки, а имеют многочисленных политических сторонников, и что лорд Лодердейль сам присутствовал при составлении ответа на письмо принца-регента герцогу Йоркскому, предписывающее объединение управления Ирландии и Англии, что лорд Лодердейль участвовал в протесте и вполне одобряет мысли лордов Грея и Гренвилля. Принц был глубоко огорчен словами лорда Лодерделя, а принцесса Шарлотта, видя его волнение, опустила голову и залилась слезами, после чего принц-регент обернулся и просил присутствовавших дам удалиться. Из этого неуклюжего сообщения жители Лондона могли понять всю важность и серьезность, какую придали в правительстве 8 строчкам безвестного стихотворца. Но вместо успокоения началось такое обсуждение подробностей происшествия во дворце 22 февраля, какое привело к полному установлению истины. Гренвиль написал возражение на приказание принца-регента уничтожить всякие признаки самостоятельности Ирландии. Принц-регент, встретив Лодерделя на вечернем приеме, набросился на него с руганью, как на участника протеста. Лодердель не растерялся и стал возражать. В ответ на это принц Георг закричал на него, обещая крутой поворот в сторону еще большей реакции. И, по-видимому, жесты принца-регента, всегда нетрезвого и возбужденного, настолько перепугали собравшихся, что принцесса Шарлотта, всплеснув руками, зарыдала. Будущий король Англии бросился на дочь с кулаками, и принцесса Шарлотта, быстро вбежав в большую залу, поразила танцующих гостей своим раскрасневшимся лицом, смятенным видом и слезами. В Лондоне начались усиленные поиски автора стихов, посвященных плачущей девушке. Газета не выдала Байрона. Быть может, потому что сама не знала автора. Томас Мур сумел вовремя отказаться от авторства, а когда друзья Байрона напали на верный след, и один из них прямо обратился к нему с письмом, Байрон ответил очень красноречивой фразой: «Не я писал эпиграммы, которые вы мне приписываете, но если бы мне пришлось выступить бомбистом, то, уверяю вас, мои бомбы полетели бы в голову принца-регента». Опровержение в достаточной степени сильное, после которого никто уже не сомневался в авторстве Байрона. И первое маленькое выступление против королевского дома, несомненно, положило начало большим преследованиям поэта. Ежегодно правительство Англии, как писал Байрон, выпекало пирожки, то вроде закона о вредных и мятежных сочинениях, в котором говорилось, что всякий человек с мятежным намерением, распространяющий устно или письменно какие-либо слухи, слова, сочинения, совершает преступление, а возбуждение дурных чувств в отношении к королю, к законам страны, к палате парламента – подлежит суду. Не менее красноречивым был закон о митингах. ни одно собрание более чем в 50 человек не может состояться без разрешения местных властей. Представитель местной власти обязан присутствовать на таком митинге и наблюдать, чтобы ничего не произносилось против короля, министров парламента и законов страны. Кто заговорит так, да будет арестован. Кто митинг превращает в волнение, да будет изъят. Собрание, ведущее себя бурно, да будет разогнано применением вооруженной силы. Происшедшие в таких случаях убийства не возлагаются на ответственность местных властей. Характерно для тогдашней Англии это объединение парламента и правительства и противопоставление этого объединения всему остальному населению страны. Это станет понятным, если вспомнить, на основе какой избирательной системы созывалась английская палата общин. Существовали города и графства, в которых основная масса населения не знала, что такое избирательное право. В Эдинбурге, главном городе Шотландии с населением около 90 тысяч человек, только 700 граждан имели избирательные права. В Ноттингеме из 30 тысяч жителей только 20 человек обладали избирательными правами. Конечно, при таких условиях состав парламента с его секретными комитетами и комиссиями был в огромном большинстве верным пособником королевской полиции. Если Биль о казни рабочих, против которого выступил Байрон в 1812 году, был временно задержан, то в 1814 году он прошел без затруднений. В 1811 году Байрон еще до своего первого парламентского выступления написал ответ двум лордам, требовавшим смертной казни рабочим. «Лорд Элдон прекрасно, лорд Райдер чудесно, Британия с вами как раз процветает, и Гоксбери с Горроби правят совместно, лекарство поможет, но раньше убьет. Ткачи негодяи готовят восстание, а помощи просят пред каждым крыльцом повесить у фабрик их всех в назидание, ошибку исправить и дело с концом. В нужде негодяи сидят без полушки, а пес, голодая, на кражу пойдет. Их вздернув за то, что сломали катушки, правительство деньги и хлеб сбережет. Ребенка скорее создать, чем машину. Чулки — драгоценнее жизни людской. И виселиц ряд оживляет картину. Свободы расцвет знаменуя собой. Идут волонтеры, идут гренадеры. Полков 22 на мятежных ткачей, полиции все принимаются меры, двумя мировыми, толпой палачей, из лордов не всякий отстаивал пули. О судьях взывали, потраченный труд, согласия они не нашли в Ливерпуле, ткачам осуждение вынес не суд. Не странно ль, что если является в гости к вам голод и слышится вопль бедняка, за ломку машины ломаются кости и ценятся жизни дешевле чулка? А если так было, то многие спросят, сперва не безумцам ли шею свернуть, которые людям, что помощи просят, лишь петлю на шее спешат затянуть. Сноска из Morning Chronicle. Примечание автора. Конец сноски. Это стихотворение было напечатано тогда же без имени автора. Теперь оно было переписано и в тысячи списков ходило по рукам. Политические выступления Байрона вступали во все более резкое противоречие с его собственными житейскими намерениями, и это не могло не повлечь за собой нового разлада с обществом накануне такого значительного шага, каким являлось намерение Байрона жениться в Лондоне, то есть наиболее тесно связаться с целым целым рядом неприятных бытовых явлений английской жизни. Байрону казалось, что он, повторяя свое предложение Аннабелле Милбэнк, находит милого вожатого, и в этом очень гармоническом существе будет иметь зеркало своих собственных, лучших свойств без своих пороков. Он очень мало считался с теми неизбежными свойствами лицемерия и ханжества, бытовых предрассудков, которые характеризовали идиотически тихую, неподвижную, самодовольную английскую семью. Он не хотел считаться целым рядом условностей, отличавших общество, с которым он был связан своим рождением и с которым намерен был связать свою будущую жизнь. Насколько смело нарушал он эти условности, видно из следующего факта. Публицист и поэт Легенд и его брат Данон Гент, издатель журнала «Экзаменер», занимались на страницах своего журнала тем, что преподносили населению Англии перевод на общепонятный простонародный язык «Милые старые Англии», труднопонимаемые статьи газеты «Morning Post», в которых продажное перо в лакейско-прихлебательском тоне писало статьи, посвященные принцу-регенту и реакционной политике Англии. Первоначально операции Легента с этими статьями не внушали никаких подозрений, но чем дальше, тем больше внимания Лондона к этим статьям раскрывало глаза правительству Англии на пародийное значение статей Легента. Легент превращал хвалебные статьи регенту в такую нелепую и глупую шумиху, которая делала самый предмет похвал карикатурой. Похвалы целомудрию регента, его трезвости, его деловому образу жизни, его заботам о гражданах Сити вызывали хохот читателей. Легенд не довольствовался простым усилением хвалебных характеристик. Он вносил в статьи «Morning Post» комментаторские вставки, которые были диаметрально противоположны самому смыслу утверждения этой газеты, или, пользуясь информацией Morning Post, Легенд приводил иллюстрации, которыми широко оповещал население Англии о реальном значении политики королевского правительства и секретных комитетов обеих палат. Последний номер «Экзаменером» был конфискован за хвалебную оду принцу-регенту. Легенд попал под действие закона об оскорблении величества, и суд приговорил его к двухгодичному тюремному заключению. Байрон внимательно следил за английской прессой тогдашнего времени и отлично усвоил направление журнала «Легенда». А когда издатель попал в тюрьму, Байрон, словно бросая вызов обществу большого света, несколько раз навещал поэта Легента в тюрьме. Мало того, он демонстрировал свою симпатию к журналисту, то есть к человеку не из общества, и вдобавок к журналисту, сидящему в тюрьме за оскорбление величества. Не желая воспользоваться чужой фамилией, Байрон имел дерзость получать внеочередной пропуск в тюрьму как член Палаты лордов. Все это стало известным, все это не могло не вызвать недовольства среди аристократического общества. Но система английского недовольства такова, что сказывается не сразу, а если сказывается, то не способом прямого выражения и не как следствие, вытекающее из причины, известной человеку, который испытывает кару недовольного правительства. К этому времени относится еще более острое сатирическое проявление ненависти Байрона к королю Георгу. Опубликованное через 5 лет после написания это стихотворение нисколько не утратило своего политического значения. Документ этот полностью называется так. «Стихи, написанные на случай, когда автор видел его королевское высочество принца-регента, стоящим между гробницами Генриха VIII и Карла I в королевском склепе в Виндзоре». священных уз по праниям суровым известные в гробницах здесь лежат бездушный Генрих с Карлом безголовым. Меж ними видит третьего мой взгляд. Он жив, царит, вершит свои желания. Во всем король он, кроме лишь названья. Карл для народа, Генрих для жены тираном был, а в нем воскрешены те два тирана вместе. Смерть и право напрасно в нем свой прах смешали право, два царственных вампира, соединясь, восстали вновь, и царствует их сила, бессильна смерть, извергла нам могила, опять в лице Георга кровь и грязь. В 1813 году появились новые произведения Байрона – поэмы «Гяур» и «Невеста из Абидоса». Через год вышли поэмы «Корсар» и «Лара». Разрывая с мирной традицией Чайльд-Гарольда, Байрон теперь воспевает «Разбойника». Он трагически освещает центральную фигуру поэмы «Гяур». Он называет узлы таинственных психологических сплетений героя. Он заинтриговывает читателя поисками мотива глубоких страданий этой человеческой личности. Историки литературы дают всевозможные генетические толкования этой поэмы. Некоторые пытаются тему великодушного разбойника возвести к старой литературе профессиональных сказочников, будто бы уже во времена римского императора Тевтиния Севера существовал прообраз байроновского Гяура в виде героя повести о разбойнике Феликсе. Исследователи могут найти немало остроумных догадок о том, что разбойники Александрийского романа предвосхитили байроновского героя, или о том, что примирившиеся рыцари легенды о круглом столе и короле Артуре, Валентин из двух веронцев Шекспира, старый герой Шервудского леса Робин Гуд, а может быть даже и новая редакция Робин Гуда в виде Неда Лудда, да, наконец, Карл Мор Шиллера и Гетц фон Берлихингер, Гёте, все благородные разбойники проложили дорогу байроновскому Гяуру-разбойнику и великодушному добровольному отверженцу человеческого общества. Во всяком случае, необходимо установить одно – что Байрон не занимался такими большими поисками, и разбойник Феликс времен римских императоров был ему неизвестен. Но ему была известна английская действительность, и сам он все больше и больше с ней ссорился. Не имея возможности ее преодолеть, он мужественно не хотел сдаваться и капитулировать. Одиночный бунт превращался в грустное сознание своей оторванности. Отсюда мировая скорбь, побег от человеческого общества на лоно пустынной прекрасной природы в чужие страны, хотя и там он не находил покоя. Однажды он писал: «2 июля будет год, как мы покинули Альбион. Мне надоела моя родина». Но я не нахожу страны, которую мог бы ей предпочесть. Я влачу свои цепи, не удлиняя их при каждом переходе. Я похож на того веселого мельника, который никого не любит и никем не любим. Для меня все страны одинаковы. Этими чертами характеризуется герой новой байроновской поэмы, но к этим чертам Байрон прибавил полную бесповоротную отверженность и глубокий пессимизм. Единственным просветом в жизни Гяура была любовь к мусульманке, попавшей в рабство и казненной своим господином. Поэма рассказывает о мести Гяура, но не вскрывает полностью его характер и не рассказывает читателю о том, кто же сам этот Гяур? Едва успела появиться эта поэма, как к обычной светской болтливости присоединились не совсем обычные настойчивые слухи о том, что «Гяур» — автобиографическая поэма в гораздо большей степени, чем «Чайльд Гарольд». Там, где простой читатель восхитился бы полнозвучной музыкой пленительного байроновского стиха, там, словно по специальному заданию, началось с пристрастием чтения между строк. Слова Байрона «Старик, ты смотришь на меня, как будто хищный коршун, я, да, путь кровавый преступления, и я прошел, как коршун злой», были истолкованы как автобиографическая исповедь, а предисловие к Гяуру, по существу совершенно невинное, породило злобную лондонскую сплетню, злобную в силу полной своей неопределенности, позволявшей допускать любые истолкования. Таким образом, к огромному успеху Чайльд Гарольда, создавшему Байрону славу, теперь искусственно примешивали такое ядовитое, отравляющее любопытство, которое можно было объяснить только ссорой автора с господствующей частью общества и злостной интригой довольно могущественного человека из правительственных сфер.